специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Да. День добрый. Добрый. Меня зовут Шустров Евгений Витальевич из банка Тинькофф, вам звоню. Валерия Владимировна, звоню с вами обсудить варианты выплаты на меньше, то есть 20 вас оплатить. Смотрели вам требования банка. Вот, в итоге собрали вы на несколько месяцев. Что? 23 700 сумму собрали вы, ранее оплаченные ваши платежи. С хрена ли я должна их собирать-то? Ну что же вы так выражаетесь-то? А как по-другому тут можно? Да ты спросил вообще, я буду оплачивать, выплачивать. Спрашивать вас? А вы отказываетесь от своих обязательств? Вы 100 раз уже, наверное, позвонили за месяц и одно и то же спрашиваете. У вас там не зафиксировано, да? Или вы читать не умеете? Валерий Владимирович, я вам по факту. Я, конечно, знаком с материалом. Да мне по факту или не по факту? Ах, там дело целое есть, да? Ух ты! Серьезно. Такая серьезная организация, весомая такая, значимая, Тинькофф Банк. Дела заводит какие-то. Ну все, что понял. Что у вас дальнейшие действия? Да я, по-моему, каждый раз объясняю вам мои дальнейшие действия. Нет. Я буду также отдыхать, лежать на берегу озера, кайфовать. Ну и ни о чем не думать, на негатив. Понятно. Скажите, вы в суд хотите, да? Ну, ты там про суд постоянно говоришь. А, ты все-таки читал, да, запись-то? Ну, ничего не изменилось. Хотите денег, идите в суд. Хотите денег, переступайте а право требования. Я? Я ничего, я же сказала, кайфую, лежу, отдыхаю. Ой. Понятно. Что не позволяет вам справляться с кредитной нагрузкой? Мне? Мое нежелание. Что у вас? Мое нежелание. А что у вас случилось? Что значит нет желания? Платили ранее идеально. Ну вот и платила ранее, это а желание. Теперь обойдетесь, уроды. Хватит, мошенники. Валерий Владимирович, теперь что я отдыхаю на озерах, тебе понятно. Да мне на посрать озерах? На твои замечания. Мне посрать на твои замечания, понял? Какой-то говнюк мне звонит, замечания. Ведется. Слушай, говнюк их. Как вы сказали? Повторите, пожалуйста. Повторить, что ты говнюк? Я тебе повторяю, говнюк. Повторяю? Да. Я обращаю ваше внимание, что согласно законодательству Российской Федерации, да, а вы можете понести ответственность. А, оскорбление, говнюк. Я тебе еще раз говорю, говнюк, я не понесу никакой ответственности. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я услышать? Сану Сергеевну, это вы? Да. Компания МБ Финанс, специалист Геликова Юлия Викторовна, ведется запись разговора. Оксана Сергеевна, у вас задолженность под компанией ООО «Экофинанс Кредит Плюс» от 12 декабря 2018 года, 107 дней просрочки, 15 243 рубля сумма задолженности. Погасить вам все следует сегодня, крайний срок, когда вам можно произвести оплату в добровольном порядке. Оксана Сергеевна, оплата поступает? Нет. По требованию вашего кредитора? Нет. По какой причине? Не, нельзя. Что нельзя? Оплачивать. Почему нельзя оплачивать? Мне сон такой приснился. Мне там сказали, нельзя. Сон вам такой приснился? Угу. А вам не приснился сон, что если ваш кредитор подаст на вас суд, то нет, вас не будет гражданского процессуального кодекса. Что у тебя упало сейчас? А далее судебное заседание, далее судебный приказ, который вы обязаны будете исполнить. А я его отменю. Я мне так приснилось, что я могу его отменить. А, отменить. Угу. Да, ну, замечательно, что вы его можете отменить, что вам так приснилось. А вот далее уже возможно наложение ареста на имущество. А я же его отменю. И тогда какое же наложение ареста на имущество? Ну ты слышишь меня, Оксана отменю. Оксана Сергеевна, в любом случае да, будет безвыходной оплату, возвращать чужие денежные средства. Не, я не чужие могу, я же сказала, не могу. А как не может? Ну вы мне во сне сказала бомбарашка, что нельзя. Нельзя, да? Замечательно. Но ожидайте инспекционную комиссию вместе с участковым по месту участковый не входит в подобные мероприятия. Это не входит в служебные должностные полномочия. Закон изучайте о работе участкового. Ожидается, Оксана Сергеевна, как я уже сказала, для выставления письменного требования вашего кредитора. Это ни к чему сейчас добавила. Даже по смыслу не подходит. Пока. Оксана Сергеевна, по какой причине не хотите производить оплату, уклоняетесь от оплаты? Я сказал, мне барашка во сне сказал, денег никому не давать. А почему барашка так сказал во сне? Да не барашка, бомбарашка. Почему он так сказал? Я у него не успела спросить-то. Угу. Не успели спросить. Угу. Я вас услышала, отказ от оплаты по причине уклонения. Я вам по причине бомбарашки. А данная информация отправляется непосредственно в юридический отдел вашего кредитора вместе с записью разговора. Ты его проживаете там же? По какому адресу к вам приезжать? Оксана, ну, там Сергеевна, у вас написано, предупрежу, и там, везде приезжайте. Да, и всех соседей, и супруга. Да, и соседних улиц предупрежу. Да, выходите только сами на разговор. Выйду обязательно. Наставление, я даже большой каравай испеку. Угу. Хорошо. С начинкой из червяков. Всего хорошего. Пока. Отказ от оплаты по причине уклонения. Всего хорошего. Алло. Да. Здравствуйте, агент федерации правовой безопасности Виктор Андреевич Боргер. Оксана Сергеевна? Я, да. По вашему договору займа звоню в организации Fast Money. Что произошло, почему вышли на просрочку, почему не оплачиваете свой долг? Почему ты так интересуешься? Боргер. Потому что интересуешь. Потому что. Вот док ты. Так почему не оплачиваете свой долг? Не хочу. Не хотите? То есть вы отказываетесь от оплаты долга, верно? Я не отказываюсь. Я спросила, почему ты такой любопытный хот-дог? Потому что по какому договору работаешь? Представляешься нормально. По агентскому договору. Какого числа? Что какого числа? Какого числа вы вышли на просрочку? Какого числа агентский договор? Вас интересовать не должно. Как это не должно? У меня кредитор обязан был в течение 30 дней уведомить о привлечении вас. Это если ваш долг был продан по цессии 30 дней. Да, бред несешь. Читай сначала 382 и 385 Гражданского кодекса. Это цессия будет тебе. Потом читай. 230 ФЗ. Это тебе там все пояснит по поводу... 1005 статьи. Вот, да. И то изучи. Потом перезвонишь и перескажешь мне. Какое то? Я не буду вам ничего перезвонить. Будешь? Нет, не буду. Вы куда на зеленой проживаете? На белой. Сказала, изучишь, перезвони. Все. Расчет будут принимать. Ничего. Пока ты не прошел у меня. Вы будете принимать первый звонки. Этап. Все, давай, готовься. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил звонок из компании «Эверест». Меня зовут Якименко Наталья Ивановна, инспектор компании. Разговоры у нас записываются. Mm-hmm. Звонок вам поступил по поводу Кристины Александровны. Mm-hmm. Данный номер телефона она указывает как контактный. Уточните, пожалуйста, с вами разговариваю? Со мной. Кристина Александровна, звонок. Он поступил по поводу ваших обязательств перед микрофинансовой компанией «Е-заем». В связи с просрочкой платежа 120 дней образовалась задолженность в размере 15 495 рублей на данный момент. Данную задолженность необходимо погасить по требованию кредитора в течение 2 дней. То есть сегодня, либо завтра, 5 апреля. Я вижу информацию о том, что вы уже обещали погасить данный займ, внести 10 тысяч рублей 15 марта, но денежные средства компания кредитора от вас не получала. Угу. Уточните, в какой из дней, сегодня или завтра от вас поступит данный платеж? Не знаю, пока у меня нервы не в порядке. У меня травма психологическая. Кристина Александровна, При чем здесь ваша нервная система и ваши обязательства? Да вы вообще душевная или нет? У вас сердце имеется? Или вы так, поговорить только? Кристина Александровна, и сердце, и душа у нас имеется. Но что-то незаметно. У меня травма психологическая. У меня душа разрывается. Кристина Александровна, вы сейчас находитесь на излечении психологического... Дома я сейчас нахожусь. Хорошо. У меня муж сейчас другой блины жарит. Думаешь, мне легко? Кристина Александровна, не смешно, вы же понимаете, что смеетесь? Это дело не, блины не относится. Че молчишь-то? Алло. Все специалисты заняты. Пожалуйста. С кем тогда звоните? Алло. Да. Алло. Ну, здравствуйте. Алло. Здрасте. Анастасия Александровна, меня зовут Троценко, Платон Сергеевич, банк Тинькофф. Я связываюсь по вашей задолженности в нашем банке. Угу. И вижу, ранее мои коллеги с вами на эту тему уже общались, так? Ну, конечно. Соответственно, они вас информировали, что... Так вот, да, позвольте, я говорю. Они вас проинформировали, нет, что банк приглашение пойти у нас встречу? Нет, я говорю, вашу должность узнать можно, какая у вас должность в этом банке? Я специалист отдела взыскания. Троценко Платон Сергеевич. Да я, Платон, понимаю. Вы меня услышали? Да, да, да. Меня должность только интересовала. Что там с моей задолженностью? Я уже все пояснила. Итак, банк вам принял решение пойти на встречу и регулировать вопрос оплаты только минимального платежа. И, соответственно, всю сумму долга вносить уже не придется. Я вижу, что вы ранее отказывались от платежа. Давайте сейчас, собственно... урегулируем. По какой причине? Итак, ты думаешь, до этого не получилось? Вы а хотите, ты такой, Платон, прям решать? Модный позвонил, и сейчас ты со мной урегулируешь. Скажите банк мне навстречу пошел, я прости. Тишина, вопрос. Я сейчас говорю. Мне не нет, нужны никакие поблажки вашего банка. Ты это, ты на не рули, ты зря Александр. Это делаешь. Зачем ты рулишь-то? Не надо. А, Александр, на вопрос ответьте, вы почему... Нет. Некорректно ведь почему? Я нормально себя веду. Ты что, как баба на базаре? Нет, ты чего так тарахтишь-то? А? Анастасия Александровна, успокойтесь, пожалуйста. Я не нервничаю. Это пожалуйста. Ты чего-то нервничаешь, трещишь. Нет, вы тогда на вопрос отвечаете, но я вам задал вопрос. Отвечайте, почему вы хотите в судебном порядке решать вопрос? Я тебе еще раз говорю, ты зря себя так ведешь. Отвечайте на вопрос, на его. Попутался? Так, подождите, Анастасия Александровна, я не понимаю. А вы на конечно, вопрос ты сотрудника не банка собираетесь отвечать? Ты думаешь, ты такая фигура, что ли, великая, сотрудник банка? А? Так, Анастасия Александровна, я не собираюсь с вами сейчас спорить и выслушивать что-то от вас. Я вас сейчас спрашиваю. Нет, ты будешь от вы, меня выслушивать. Вы будете регулировать вопрос? Я тебе сейчас скажу, как я тебя Анастасия воспринимаю. Анастасия Александровна. Как мелкую особь. Вы мне сейчас ответите на вопрос. Почему вы хотите в судебном порядке решать вопрос? Да и хочу, и все. Хотите не все. Собираюсь а какие условия ничего банки отвечать. Я еще раз говорю, ничего отвечать не буду. Все у вас там зафиксировано. Анастасия Александровна, просто я хочу сказать, что на практике судебного разбирательства... Я как понимаю, можете, что тебе там написали в своем скрипте. Ваш... Можешь ты не читать сам, ты по сути ничего случае, не понимаешь, потому что понимать. Ты в суде ни разу не был, чтобы ты понимал, как происходит на практике. Ведите себя корректно. Да нормально, давайте я веду, почему ты правду-то не любишь. Ну, давайте там будем вести какого перепугу ты решил, если что мне нужен говорите, с тобой конструктивный знаете, диалог? Он мне не нужен абсолютно. Но в таком случае, как твой банк, не перебивайте ты мне, меня. Не так вот, Анастасия Александровна, если вы говорите, что все знаете, соответственно, вам мои коллеги говорили, что банк не обязательно будет решать вопрос в судебном порядке. Вполне вероятно, что банк просто на основании 382 статьи будет править продать ваш долг долговое агентство. То есть организация, занимающаяся взысканием задолженности, я уже тебя подкорректирую, трещотка. Не продать, а переуступить право требования. Как я буду с коллекторами решать вопрос, так же, как и с тобой я решаю этот вопрос. Ну, Анастасия Александровна, я повторюсь, перейдите на корректную манеру общения. моя некорректность? Так, подождите. Сейчас оскорбляете сотрудника банка. Каким образом? Каким образом я тебя оскорбила? Вы прекрасно знаете, Анастасия Александровна, каким образом. Что тебе не понравилось? Вы намерены корректно продолжать диалог? Нет, я не намерена, хотя я веду себя в данный момент более-менее нормально. В таком случае я вынужден прервать с вами разговор и полагаю, нам лучше связаться с вами завтра. Девка какая-то, плачешь, ноешь, фу, ненавижу таких.